Она встревожилась и стала ворочаться на стуле, чтобы привлечь внимание любимого, бросить ему предупреждающий взгляд, чтобы он догадался о ее опасениях и вел бы себя соответственно, и изменилось не содержание своих ответов, хотя бы интонаций. Она отлично знала причину его раздражения. Гидеон. Гидеон. Всегда Гидеон. Что Гидеон сделал, чего не сделал? Что Гидеон сказал, чего не сказал? Ричард был расстроен, потому что Гидеон не позвонил ему с отчетом о посещении детектива. Однако сам детектив воспринял все иначе. Скорее всего, он объяснит негативную реакцию Ричарда его нежеланием отвечать на подробные расспросы о Юджинии. Она сказала: «Ричард, прости, но ты не поможешь мне». А полицейскому с преувеличенной живостью: «Я бегаю в туалет каждые 15 минут, такой период. О, спасибо, дорогой. Ой-ой-ой, что-то я не совсем твердо держусь на ногах». Она взяла Ричарда под руку, разыгрывая приступ головокружения, и рассчитывая, что Ричард предложит проводить ее до двери туалета, таким образом получит время собраться с мыслями и справиться с чувствами. Но к ее разочарованию он только на секунду обнял ее за талию, помогая ей вернуть равновесие, и сказал: «Будь осторожна, прошу тебя», но не проявил желания выйти вместе с ней из комнаты. Джилл попробовала телепатировать ему свои намерения. «Пойдем со мной, пойдем со мной». Но он либо игнорировал ее мысленные сообщения, либо вовсе не получал их, так как, убедившись, что она уверенно стоит на ногах, он убрал руку и вновь обратил все внимание на детектива. Ей ничего не оставалось делать, как отправиться в туалет, что она и сделала со всей доступной при ее нынешних размерах скоростью. Тем более, что ей все равно надо было сходить туда. Ей хотелось писать постоянно, это правда. Она с трудом опустилась на сиденье унитаза, не забывая прислушиваться к тому, что происходит в покинутой ею комнате. Когда она вернулась, говорил Ричард, Джилл с облегчением отметил, что он сумел взять под контроль свою вспыльчивость и, отвечая на очередной вопрос инспектора, выглядел невозмутимо. «Мой сын в настоящее время страдает от страха сцены, о чем я вам уже, кажется, рассказывал. У него совершенно расстроились нервы. Вы его увидели и, несомненно, заметили, что у мальчика серьезные проблемы со здоровьем. И если Юджини могла бы хоть чем-то помочь этому, я готов был попробовать. Я был готов попробовать все, что угодно. Я люблю своего сына. Меньше всего на свете я хотел бы стать свидетелем того, как вся его жизнь рушится из-за иррациональных страхов». «И вы просили ее встретиться с ним?» «Да». «Почему так не скоро после событий?» «Событий?» «После концерта в Уигмар-холле». Ричард вспыхнул. Джилл знала, что он ненавидит даже мимолетные упоминания об этой концертной площадке. С большой долей уверенности она предполагала, что если Гидеону вернется его мастерство, то Ричард сделает все, чтобы нога сына не переступала порог злополучного зала. Эта сцена видела унижение Гидеона. Лучше сжечь ее и стереть всякое воспоминание о ней. «Мы перепробовали все остальное, инспектор», — ответил Ричард. «Ароматотерапию, лечение страхов, психотерапию, психиатрию, все, что существует под солнцем, за исключением, может быть, астрологов. Это у нас ушло несколько месяцев, и Юджиния попросту явилась последним средством». Он увидел, что Линли записывает что-то в блокнот, и добавил: «Прошу вас заметить, инспектор, что то, что сказанное мной, является конфиденциальной информацией».